Глава вторая, в которой я первый раз имею полноценный разговор с Алисией. Кивнул мне и, доброжелательно улыбнувшись, утолок развернулся и пошел прочь. Алисия же так и осталась стоять рядом со мной, и при этом выражение ее лица искреннее и благожелательное совсем не изменилось. «Ты знаешь, что ты невозможная?» – устало улыбнувшись, сказал ей я. «Это как так?» – удивленно спросила девушка. «Таких, как ты, не существует. Чистая радость, легкость, искренность в каждом взгляде и каждом поступке. Так не бывает. Ты спустилась откуда-то с небес, где нет боли, печали и страданий. Где каждый счастлив, потому что это его личный выбор. И по какой-то причине да совершенно не мешает быть счастливыми всем остальным». «Ну вот, такая я. Какая уж есть», — с улыбкой пожала плечами девушка. «Ну что ж, Удалак сказал, здесь очень красивые вечерние сады. Не покажешь?» «Конечно, идем со мной». Хозяин сиреневого замка не обманул. Вечерний сад, куда меня привела Олеся, и в самом деле был потрясающим. Ели, березы, дубы, другие неизвестные мне деревья с жесткими кожистыми листьями, и, что самое удивительное, почти везде ненавязчиво висели кусты сирени. От нежно-белых до ярко-алых и темно-фиолетовых цветов. Эти цветки выглядывали из самых немыслимых мест. «Это в самом деле красиво», — сказал я, беря за руку Олесию. «Но разве ей сейчас сезон?» «А на нашем острове она круглый год растет», — с улыбкой ответила девушка. «Это дань тому, что дало название нашему цвету». «То есть?» — я с непониманием посмотрел на нее. «Существует легенда». Олеся взглядом указала на одну из лавочек, я с удовольствием сел на нее вместе с ней. «Что наши самые дальние предки взяли черты своего характера из вполне материальных вещей. Про золотой и ныне покойные серебряные и изумрудные кланы, думаю, можно не пояснять. Первые пурпурные и лазурные драконы были художниками, у которых были соответствующие любимые краски. Да, пурпурные драконы очень любят рисовать, хотя по ним этого и не скажешь. Но сколько портретов, да и не только, висит в лазурном замке, ты и сам видел. Первый же янтарный дракон искренне был восхищен этой прозрачной темно-золотой смолой и тем, как много из нее можно сделать. Потому-то среди янтарных было больше всего умельцев-ювелиров, из-под рук которых выходили самые настоящие шедевры. Да и как выгодно вести дела с другими, они тоже быстрее всех разобрались. Потому-то другие кланы и называли их раньше дельцами. Даже до времен убийцы драконов большинство представителей других рас предпочитало жить под лапой именно янтарных драконов, потому как те, невзирая на свою якобы высокую драконью кровь, все же с толикой уважения относились к каждому, кто умел и хотел работать. Мол, честно трудись, пошлину платить не забывай, и никто тебя и твою семью и пальцем не тронет. Она вздохнула. Мне тоже стало немного неловко. И внезапно я обратил внимание, что каждый мой разговор с тем или иным драконом так или иначе сводится к обсуждению тому, что сделал убийца. Как будто некое напоминание. Одновременно и мне, что, мол, человеку рядом с драконом безопасно, так и им самим. Ведь когда-то жесткость и тирания стоили драконам слишком дорого. «А потом случилось то, что случилось», — продолжила девушка. «Стоит отдать должное янтарным». Они не побежали от него, хотя и вступать в схватку им было, сам понимаешь, крайне невыгодно. Мало того, они смогли его остановить. Небольшую же группу выживших янтарных приютил золотой клан. И именно они передали золотым секреты своего мастерства, которые по сей день позволяют подконтрольному золотому клану Валеро удивлять весь мир своими изделиями из янтаря. Впрочем, они и в целом в ювелирном деле очень хороши. «Вот, посмотри». Она протянула руку, и я только сейчас заметил, что на ней было кольцо. Золотое кольцо с аметистом. Крупный фиолетовый камень посередине обрамляли четыре золотистые стрелочки, идущие в разные стороны, и в каждой из них сидел крохотный бриллиант. После чего протянула другую руку. На ней был браслет, состоящий из удивительных сиреневых жемчужин. Впрочем, три бусины представляли собой сферы, сделанные из золота и инкрустированные, опять же, мелкими бриллиантиками. После этого она достала кулон, демонстрируя его. Украшение содержало целых три аметиста, свисавших капельками. Одна капелька, та, что внизу, была побольше двух верхних. А на пересечении трех золотистых стебельков, где конструкция крепилась к цепочке, также расположено три маленьких бриллиантика. «Очень красиво», — сказал я. Каждое украшение — это маленький шедевр. И... смущенно добавил я. Они тебе очень идут. Спасибо. Улыбнувшись, ответила Олеся. Папа подарил мне этот набор, когда я смогла встать на крыло. По правде говоря, до сегодняшнего дня я их и не носила. Мне, конечно, нравятся украшения, но я все же предпочитаю просто ими любоваться, нежели носить на себе. Но если они тебе понравились, то для тебя я с удовольствием буду их надевать. Я отвернулся. Да уж, Олеся в самом деле невозможно. Мягко, ненавязчиво, но раз за разом, словно маленький светлый ангел, она подводит меня к этой теме и заставляет задумываться об этом снова и снова. «Скажи мне», — по-прежнему не глядя на девушку, спросил я, «неужели я тебе действительно так нравлюсь?» «Да», — просто ответила она. «Когда я тебя увидела, так как-то сразу полюбила и поняла, что без тебя больше не смогу». «Но как ты можешь говорить такие вещи?» В отчаянии спросил я, вставая и подходя к пруду. «Как можно так просто взять и...» Я не смог закончить предложение. Меня сейчас выворачивало наизнанку, и я в самом деле не мог этого понять. Меня к такому не готовили, меня такому не учили. Я принц, и мне всегда приходилось лукавить, хитрить, изворачиваться, недоговаривать. Я просто не могу понять, как к тебе может подойти девушка и просто подарить свое сердце. «Прости меня», — прошептал я. «Но сейчас я ничего не могу тебе сказать». «Не нужно ничего говорить», — ответила девушка, вставая, подходя и прижимаясь к моей спине. «Я сама виновата. Я все время забываю, что ты так не умеешь, что с тобой так нельзя. Только прошу тебя, не огорчайся, иначе я и сама заплачу». «Нет», — твердо ответил я, оборачиваясь и обнимая Олесю. «Я не допущу, чтобы ты плакала. Потому что если ты заплачешь...» «Произойдет что-то ужасное. Небо обрушится, солнце навсегда погаснет. Или сюда примчится Мефамио и выбьет мне пару зубов. Или, что более вероятно, сюда прибежит Уталак и даст мне хорошего пинка, от которого я буду лететь аккурат до Лазурного острова». «Дурачок!» — нежным переливом колокольчиков засмеялась Олеся. «Папа никогда так с тобой не поступит. Он столько сил приложил для того, чтобы ты оказался здесь, потому что ты наш, родной. Потому что здесь твое место, а на Мефамио не сердись. Первое время он, конечно, будет к тебе присматриваться, не обращая внимания. Если он будет грубить или даже попытается применить силу, обещаю, он не причинит тебе вреда. Просто таков у него характер, он только-только учится управлять другими, вот и заботится обо всех пополам с рычанием. Не переживай, он к тебе привыкнет и уже через месяц будет рычать на того, кто посмеет тебе угрожать». «Спасибо, утешила», — хмыкнул я. «Ну что ж, пойдем в замок. Уже совсем стемнело, да и устали все, наверное, за день». Уталак встретил нас у входа, лично проводил меня в мою комнату. И удивительное дело, она была одновременно и похожа на мое обиталище в Лазурном замке и в то же время сильно отличалась. Здесь также был кофейный столик и несколько кресел, но стояли они около окна, в то время как в Лазурном замке они были в одном из углов. Шкафы с книгами находились возле входа по правую руку. Кровать стояла в углу возле окна, так чтобы солнечный свет не разбудил совсем рано. Но если Соня вздумается полежать в постели на пару часов дольше положенного, то солнышко поднимет его само. Ну и, конечно, санузел. «Вот, принц, твое новое жилище». «Ничуть не хуже старого. Мы даже сделали здесь синий цвет, как и в твоей комнате в Лазурном замке. Ты ведь любишь его, я точно знаю». «Что-то я не припоминаю, чтобы вы тогда поднимались в мою комнату». Уталак промолчал, отвернув взгляд. Но от меня не ускользнула его лукавая улыбка. «Да ладно вам», — хмыкнул я. «Вы же специально проговорились. Это ведь вы спрятали в моей комнате шкатулку с деньгами, чтобы я нашел их в нужный момент. Так ведь?» «Не я», — ответил хозяин сиреневого замка. «Лиала. С меня Мизраил глаз не спускал все то время, что мы находились в гостях у Лазурного клана. А вот Лиала, на которую мало кто обращает внимание из-за того, что считает ее сумасшедшей, прекрасно справилась со своей задачей. Она у меня хоть и немного и оторванная от реальности девочка, но когда надо, соображает хорошо. И вообще, присмотрюсь к ней». «Познакомься получше, поговори по душам, и, уверяю тебя, ты еще удивишься тому, как много она может тебе открыть». Я удивленно посмотрел на Уталака. Серьезно? Познакомиться ближе именно с Лиалой? Именно, принц, кивнул дракону в ответ. Не концентрируйся на одной Алессии. С ней общение у тебя наладится само собой. Просто помни, что и другим членам нашего клана ты тоже интересен. Они жаждут познакомиться с тобой поближе. Нет, я так не могу. В отчаянии, обхватив себя руками, я отвернулся. Скажите, почему? Почему вы мне так доверяете? Почему позволяете стоять на одном уровне с собой? Причем делаете это так естественно и непринужденно, что я и сам, находясь здесь всего несколько часов, начинаю думать, что имею на это право. Так не бывает. И все же, принц, как бы велико ни было твое недоумение, ответ очень прост. Невозмутимо ответил хозяин сиреневого замка. В тебе горит сирень. Вот и все. Она продолжает в тебе гореть даже после того, как ты 2 месяца провел среди лазурных драконов. А для податливой человеческой души это изрядный срок. И эта черта в тебе красноречивее 1000 слов. Каждый в этом замке уже признал тебя частью нашей семьи. Осознает он это или нет? Но довольно на сегодня разговоров, Дитрих. Он поднял руку, предупреждая мои возражения. «Завтра наступит новый день, и ты даже не представляешь, сколько он тебе принесет. Так что ложись спать, юный принц. Силы тебе завтра понадобятся». С этими словами Уталак ободряюще улыбнулся мне и, развернувшись, покинул мою комнату. Я же направился в санузел вымыться с дороги. Набрал огромную ванну воды, совершенно по-детски капнул в нее из всех пузырьков с шампунями и жидким мылом. Я с восторгом опустился, вдыхая невероятный букет фруктово-цветочных запахов и позволяя себе расслабиться. Полчаса спустя, также найдя предусмотрительно оставленные халаты-тапочки, бросил свою одежду в корзину для белья. Почему-то, стоящую во встроенной в стене ниши, с трудом дополз до кровати и нырнул под одеяло почти мгновенно. Уснул.